сегодняшний день совершается и память святаго преподобного Романа Сотопевца. И будет излишним несколько минут употребить, чтобы воскресить в памяти все, что связано с его жизнью, с его подвигами и с теми чудесами, которые были сотворены Матерью Божией над ним. Воспоминаемый нынешний день церковью преподобный Роман был церковнослужителем Софийского храма в Константинополе и жил в V веке, то есть 15 столетий тому назад. Отличаясь глубоким благочестием, Роман соблюдал строгий пост, часто молился и вел самый строгий образ жизни. Подвижническая жизнь и послушание Романа расположили к нему патриарха и Евфимия, но другим церковнослужителям не нравилось любовь и расположение патриарха к Роману, и они возненавидели последнего. К тому же Роман не был так искусен в чтении Библии, как другие клирики Софийского храма. Клирики желая посмеяться однажды накануне дня Рождества Христова, император Анастасий слушал божественную литургию, богослужение в Софийском храме. Клирики принудили, не просили его, а принудили его выйти на вон и петь присутствие императора, чего Роман никак не мог исполнить. Преподобный по окончании службы долго плакал и молился перед иконой Божией Матери. Ту же ночь явилась ему в видении Богоматерь и подала свиток с повелением съесть. Исполнив это, он получил дар искусственного чтения и пения. Придя в следующий раз в храм, он вошел на дом, и когда настала его очередь, запел песнь: «Дева здесь присущественного рождает, и земля вертеп и приступку приносит». Кандат праздника Рождества Христова. Все присутствующие в храме с удивлением слушали пение Романа. Патриарх спросил его: «Откуда он научился этой дивной песне?» Роман рассказал, как явилось ему чудно видение Богоматерь и сообщила ему дар песнопения. Когда церковнослужители устыдились своего прежнего поступка с преподобным и просили прощения во всех обидах и оскорблениях, которые ему причинили. Из этого повествования мы видим, други наши, кто податель премудрости и разума. Это Бог, привечная премудрость. И действительно, кому и когда отказал Бог в благодати просвещения, кто из христиан не может получить себе мудрости от Бога? Бог преподает нам такое учение, какого никто никогда не услышит ни в каком самом блистательном человеческом училище. Было бы только наше желание учиться. Еще раз повторяю, было бы только наше желание учиться. Учители, поставленные и наставляемые Богом, это святые апостолы, святые отцы и все последующие архипастыри и пастыри церковные. Чему можно не научиться от этих учителей? Святилище Божие отверсто для всех. Таковы, братья и сестры, други наши, наши учители и наше училище. Сюда будем прибегать для просвещения и получения жизни вечной по слову Спасителя. Все есть живот вечный, да знают тебе единого истинного Бога, Его же посланный ты Иисуса Христа. А ты, Мать Божия, предстательство христиан непостыдное, кажется, к рту непреложное. Моли Господа! Преблагаго и милосердно да усилит нас взаимную любовь и сострадание к нашим братьям и сестрам, дабы мы и по имени только, но и по делам своим были истинными Его последователями и удостоились некогда пойти вечные гробы, уготованные на небе людям благотворительным. Едиными устами, единым сердцем, со всеми христианами нашей Святой Православной Руси, не допуская, чтобы где-либо кто-либо из священнослужителей мог бы в это время не совершать у себя, где ему Господь благословил совершать богослужение, совершить литургию накануне Всенощной Бдения и над всем народом, так глубоко чтущим и так много получившим благодеяния Царицы Небесной. Радуйся, радуйся наш, покрой нас от всякого зла, честным твоим обопором